Он выгнал тебя из дому? Нет. Ты что, не понимаешь, зачем он меня сюда прислал? Пожалуйста, не заставляй меня объяснять. На грани слез. Если честно, понятия не имею. Мы должны переиграть сцену притупления на более внятный для анализа манер, так что ли? Что ж, на этом ее самоконтроль вышел весь, и она, понятное дело, принялась мотать головой. И так уж вышло, что Ренни показалась мне невероятно привлекательной, просто до ужаса. Она явно многое пережила, перестрадала за последние несколько дней, и как в случае с усталостью и силой, это придавало ей невыразимое очарование, свойственное порой глубоко страдающим женщинам. Во мне шевельнулось нежное, на любовь похожее чувство. Это все такой кошмар. Я просто места себе не нахожу, сказал я и положил ей руку на плечо. Ты представить себе не можешь, как я переживаю за Джо и за тебя еще того сильнее. Но, по-моему, он пытается из всего и из этого устроить какой-то балаган. Тебе не кажется? Больше нелепости, чем прислать тебя сюда и выдумать не выдумаешь. Это что, такой вид наказания? Никакой нелепости тут нет. Это ты их всюду ищешь, сказала Ренни со слезами в голосе, но очень убежденно. Конечно, для тебя по-другому и быть не может. Ты же никогда не принимал Джо всерьез. Да в чем дело-то, скажи ты мне, ради Бога. Я не хотела тебя больше видеть, Джейк. И сказала об этом Джо. Он пересказал мне все, что ты ему тут наговорил вчера вечером. И сперва мне показалось, что ты все врал. Ты ведь, наверное, догадываешься, как я тебя ненавидела все это время, начиная с того момента, как ты ушел от меня утром. Когда я рассказывал об этом Джо, я ничего не упустила, ни единой детали. Но только я во всем винила тебя. Ну и ладно. У меня все равно нет на этот счет своей точки зрения. Но я не могу тебя больше винить, продолжила Ренни. Это слишком просто и ничего не решает. У меня, должно быть, тоже нет своей точки зрения. И у Джо. Да иди ты, он просто подавлен, совершенно подавлен, и я тоже. Но он не собирается уходить от решения проблемы, или, скажем, принимать абы какое решение, чтобы залатать пробоину. Ты не представляешь, он как одержимый. Мне иногда казалось, что мы за эту неделю оба сойдем с ума. Просто пытка какая-то. Но Джо скорее даст разрезать себя на кусочки, а проблему подменять не станет. Поэтому я здесь. Почему? Она повесила голову. Я сказала ему, что не смогу тебя больше видеть. Неважно, виновен ты или нет. Он рассердился, сказал, что это мелодрама, что я ухожу от ответственности. Мне даже показалось, что он опять меня ударит. Но он, наоборот, успокоился. Он даже занялся со мной любовью и объяснил мне, что если мы вообще собираемся из этой передряги выпутываться, надо быть предельно осторожными и не позволять себе выдумывать какие-то версии, которые помешают нам смотреть фактам в лицо. Самое лучшее, что мы можем сделать, это брать и брать факты приступом. Чем чаще, тем лучше. И плевать на синяки и шишки. Он сказал, что на данный момент мы потерпели поражение, и единственный шанс хоть что-то спасти — это ни на минуту не оставлять проблему. Я сказала ему, еще несколько дней такой жизни, я умру, а он говорит, я, может быть, тоже, но другого пути нет. Ты, наверное, и это находишь нелепым, ведь правда? точка зрения отсутствует, — сказал я, имея в виду множественность точек зрения.